22. Сквозь иную реальность. Тома охватило чудесное ощущение покоя. Он привык к окружавшим его чудесам, воспринимал их более гармонично, но все равно поражался, пока они с Дженнет медленно брели сквозь чащу леса. «Глубокой ночью ты видишь каждую звезду?» – спрашивала она его. «Я полагаю, что это невозможно», – отвечал он. «Но у вас есть маленькая машинка с особыми глазами». «Ты имеешь в виду камеру?» «Разве она не охватывает своим взором гораздо больше, чем твои собственные глаза? Разве подобная машина не показывает многие другие звезды, кроме тех, что ты видишь сам? Но даже они, эти камеры, не в состоянии охватить их все. Однако эти звезды там, они питаются собственной энергией, играя свою роль, как и все другое, что существует в любой плоскости или измерении». «Да, но тут дело в расстоянии, не так ли?» «Совершенно верно». В начале века две маленькие девочки объявили, что они сфотографировали фей. Это было в городке, называемом Том напряг память. Котинг или Котингли, не помню. В старости, незадолго до смерти, одна из них призналась, что это была мистификация. Девочки сфотографировали бумажный силуэт, ими самими нарисованный. «А как ты думаешь, откуда они взяли его?» «Срисовали с картинки в книге сказок?» Дженнет покачала головой. «Из памяти». Девушка легко вскочила на поваленное дерево и повернулась к нему лицом. «В основном наше предназначение или цель, как ты ее называешь, заключается в заботе о самой природе. Мы в душе лесов, лугов, далее садов, посаженных людьми. Ты найдешь нас среди горных хребтов и в глубинах океанов, среди холмов, в озерах или прудах. Мы в дождях и солнечных лучах, в ветре и огне. Когда люди любуются тем, что ты сделал из дерева». «Дженнет знает, что он плотник?» «Они считают, что это результат твоих усилий и таланта. Однако, когда они смотрят на дерево или растение, то не могут увидеть, что это также результат работы других. Солнце, зерно и почва – наши орудия, а наша сущность стимулирует жизнь. А когда мы работаем с людьми, культивируя урожай и овощи, выращивая самые прекрасные розы или чудеснейшее зерно, только тогда это становится нашим совместным, лучшим достижением. Но если люди трудятся снаружи, феи работают изнутри. Помни, что флейте необходим ветер, чтобы играть ноты, но извлекает их флейтист. Партитура безжизненна без инструмента, а инструмент – ничто без музыканта». Она помогла Тому преодолеть узкий, но бурный ручей, поддерживая его, когда они пробирались по двум небольшим камням. И молодой человек невольно почувствовал дрожь, ощутив ее легкое прикосновение. Дженнет не походила на девушек и женщин, которых он когда-либо встречал. Ее женственность смешивалась с шаловливостью. Девушка нарочно толкнула его на одном из камней. Чувственность сочеталась с нежностью. Юмор смягчался состраданием ко всему живущему и дышащему. На противоположном берегу, где порхали стайки фей, а их звенящий смех и мелодичные голоса заполняли воздух, Том спросил о крыльях чудесных созданий. «Это вовсе не крылья», — сообщила она. «И феи, конечно, не используют их для полета. Они прекрасно обходятся без них. Многие феи, особенно самые крохотные, просто сущности, духи, если тебе так больше нравится. А то, что ты видишь, или как минимум воспринимаешь, это призрачное отражение их внутренней сущности. Чем более вибрирующими и цветными они являются, тем более живой и активный их дух». «Но некоторые из них имеют явные очертания. Они даже колышут листья, былинки или траву, пролетая мимо», — возразил Том. «Конечно», — рассмеялась она. «Вот насколько могущественны и сильны колебания их сущности». «А как насчет еды и питья?» — продолжал допытываться молодой человек. Насколько я мог заметить, никто из вас не ест и не пьет. Чем вы питаетесь? Ягодами и дикими фруктами?» Вновь короткий смешок слетел с ее губ. «Нет, нам нет необходимости поддерживать себя пищей, кроме тех случаев, когда мы принимаем человеческие формы. Разве что иногда делаем глоток воды. Да, кстати, некоторые эльфы обожают ваш эль, если только им удастся его добыть. Мы купаемся в лучах солнца, впитывая его энергию. Мы часто плещемся в магнитном поле, поглощая энергию самой Земли. Но главная наша пища содержится в воздухе, которым мы дышим, во вдыхаемых запахах, в звуках, доносящихся до наших ушей. Источник силы во всем, что нас окружает». Ее маленькое личико внезапно омрачилось. «Но вы, люди, постепенно отнимаете это у нас, отравляя воздух и растения вашей грязью и химией. Почему ты думаешь, волшебный народ все больше и больше замыкается в себе? Почему мы прячемся от вас? Так было не всегда». «Я...» Том не знал, что сказать, как оправдаться. «Да и как можно просить прощения за весь род человеческий? Невежество не являлось достаточным оправданием». Она прикоснулась к его губам двумя пальцами, чтобы заставить замолчать. «Это не только твоя вина, но мы не можем выжить среди оскверненной природы». Затем двумя же пальцами она проворно шлепнула его по носу и отскочила прочь. «Кроме того, вы, люди, воняете». Том поспешно бросился за ней. «Я все еще не понял, откуда вы беретесь? Вы рождаетесь, как мы, и умираете ли вы?» «Это не совсем рождение. Мы медленно возникаем, постепенно становясь тем, что мы есть. И не то чтобы умираем, а скорее переходим в более неуловимую форму бытия, которую люди могут обнаружить, только если сами покинут привычную им жизнь». «Могут другие видеть вас так, как я вижу?» «Очень немногие. Прежде чем начнется сближение, люди должны измениться и осознать, что планета не принадлежит им одним». Девушка прикоснулась к его плечу ниже короткого рукава футболки, и он вновь ощутил легкую дрожь. «Мы надеемся, что когда-нибудь человеческое сознание возвысится до того, чтобы сначала понять и принять, а затем, когда все наладится, обнаружить наше существование. Но если это произойдет, то в далеком будущем. Вам нужно слишком многое узнать и слишком многое забыть. Людям помогут, Том. Это я тебе обещаю». Они достигли другой, меньшей тенистой полянки. Солнечные лучи пронизывали лиственную крышу, а густой запах древесной коры и листьев был настолько сильным, что, казалось, проникал сквозь кожу Тома. Он заметил крохотные огоньки, сверкавшие в тени, и оставлявшие искрящиеся следы, когда феи тут и там мелькали в подлеске. Они с Дженнет уселись на мягкий ковер из опавшей листвы. Девушка подняла колени и обхватила их руками. Том улегся перед ней, опершись на локоть. «Скажи мне». Голос его звучал нерешительно. «Существует ли... Ты не знаешь? Существует ли Бог?» «Конечно. Мы многих называем богами». «Нет. Я имею в виду, существует ли единственный, истинный Бог?» «А, творец бытия. Но ведь это тайна, не так ли?» «Ты не знаешь?» Он был несколько разочарован, ожидая более конкретного ответа. «Конечно, глупый. Я знаю, Бог существует. Но ни один из нас никогда не встречался с тем, кого мы называем творцом бытия. Впрочем, я полагаю, ни один из вас людей тоже». «Но тогда как ты можешь быть настолько уверенной в его существовании?» «Том, я принадлежу к духам самой природы, и я существую в измерении, находящемся между жизнью такой, как ты ее знаешь, и той, и другой, лежащей за пределами твоего восприятия. Это значит, что в любой момент я ближе к Творцу бытия, чем ты, и ближе, чем многие из вас когда-либо будут. Поэтому я знаю, что единственный истинный Бог существует, потому что...» Речь ее замедлилась, чтобы придать убедительности ее словам. «Это так. Ты знаешь, что со мной произошло прошлой ночью?» Как ни странно, Тому удалось загнать ужасы прошлой ночи в дальний уголок сознания. Чудеса утренней прогулки почаще леса практически вытеснили неприятный момент. «Да, ведьма послала ночного вора, чтобы украсть твою семенную жидкость». «Мою? Эльф?» «Ригвит». «Сказал, это была моя сперма». «Чудовище пришло за твоим семенем, наиболее личной частью тебя. Это все равно, как если бы оно украло часть твоей души». «Но почему?» «Нам ведомо только, что ты представляешь опасность для нее». «Я едва знаю Нейл Квик, и уж, конечно, не могу навредить ей». «Все равно. Она хочет получить твое семя, чтобы использовать его для своих чар. Подобная вещь может обладать удивительной силой». «Я не понимаю. Я никоим образом не представляю для нее угрозы». «Это может случиться в будущем, и она это знает». Растерянность и смущение быстро становились привычным для него состоянием. «Я хотел, чтобы эльф объяснил мне больше, но, вероятно, я был так измучен, что заснул». «Он понимал, что тебе больше всего требуется отдых. Это дало время приспособиться твоему мозгу». «Он усыпил меня?» «Он помог процессу. Как ты сам сказал, ты измучился. Тебя легко можно было травмировать». На некоторое время воцарилось молчание. Том размышлял. Дженнет смотрела на него одновременно с интересом и беспокойством. Спустя некоторое время молодой человек прервал паузу. «Почему ты не появилась с другими феями?» «Я не могу использовать для входа в мир книгу. Для меня возможен только физический способ. А это было невозможно прошлой ночью. Я бы не успела попасть к тебе вовремя». Том пристально взглянул на нее. «Я хочу, чтобы ты рассказала мне больше о Бетон и о моем отце. Я хочу... Мне необходимо узнать больше». Она вскочила на ноги одним грациозным движением. Прозрачное платье захватил легкий ветерок, так что оно обвилось вокруг стройных ног. Тот же ветерок потревожил сияющие золотом волосы. Кудри коснулись ее щек, нежные пальцы отбросили их прочь. «Чуть позже, Том. Тебе еще многое предстоит узнать». Скоро они достигли озера, и его вид оказался сюрпризом для Тома. Миллионы крохотных блесток, похожих на дневные звезды, сверкали там, где вода соприкасалась с берегом. Молодой человек не помнил, чтобы ему приходилось сталкиваться с подобным феноменом в дни своего детства. Он встал на колени, чтобы рассмотреть ближайшее к нему светлое пятнышко. Это оказался неровный многогранный камень, колючий на ощупь, серебристо-белый с голубыми и розовыми вкраплениями на углах. «Коралл», — объяснила Дженнет, едва Киндрит открыл рот, чтобы задать вопрос. 400 миллионов лет назад это место было огромным барьерным рифом. Если начать здесь раскопки, то можно найти морские раковины и кости древних морских созданий». Он, в который уже раз, с изумлением покачал головой. «Почему я не видел этого раньше? Я постоянно приходил сюда, когда был мальчиком». «Ты только сегодня вновь начал обретать ясность взора». Том взглянул на гладкую зеркальную поверхность озера. Внезапно ее потревожила стремительно бросившаяся вниз цапля, еще в полете нацелившаяся клювом на неосторожную рыбу. Большая птица величественно поднялась, и рябь украдкой потянулась по направлению к берегу среди все увеличивавшихся волн. Затем круги не только увеличились, но к ним присоединились другие по всей поверхности озера, словно водную гладь волновало что-то снизу. Вначале они появлялись поодиночке, затем группами по трое-четверо. Поднимаясь со дна, они пели песни, звуки которых одновременно восхищали и ужасали.